Он подходит, принюхивается, как пришло в предание, и изучает слабости человека. Если он видит его слабость в невежестве и незнании, он толкает его в нововведение, он толкает его и сбивает с пути Аллаха Субханаху ва Тааля. Если же этот раб Аллаха вооружен знаниями, и он проявляет слабость, следуя за своей страстью, то здесь шайтан начинает его научать, толкая его к тому, чтобы он последовал за своей страстью. Двери, через которые может подкрасться шайтан человеку, огромное множество. Это зависть, это гордыня, это тщеславие, это самобахвальство, самодовольство и так далее. Одной из таких дверей, через которые заходит в сердце человеку шайтан, является любовь и привязанность к этому миру, к мирской жизни, от которой предостерег нас Всевышний Аллах Субханаху ва Тааля словами «И'ляму», знайте, говорит Всевышний Аллах, «И'ляму аннама аль-хаяту ад-дунья ла'ибу ва лахву ва зинату ва тафахуру байнакум ва такатуру филь амвали валь аулад». Всевышний Аллах говорит, знайте, что этот мир не что иное, как игра и забава. «Ла'ибу ва лахву ва зинату» — это украшение, «ва тафахуру байнакум» — это соревнование и похвальба между вами, «филь амвали валь аулад» — в деньгах и в сыновьях. Дальше Аллах Субхана ва Тааля говорит, чему равняется этот мир. كمثل زرع أعجب الكفار نباته ثم يهيج فتراه مصفرا ثم يكون حطاما. الله قرآن говорит, этот мир подобен растениям, которые вызывают удивление у того, кто посеял эти растения. После чего эти растения высыхают, они обретают желтый цвет, имеется в виду высохший, потом они превращаются в сор. وَفِي الْآخِرَةِ عَذَابٌ شَدِيدٌ وَمَغْفِرَةٌ مِنَ اللَّهِ وَرِضْوَانٌ. А что касается последней жизни, то это мучительное наказание или прощение от Аллаха и его довольства. وَمَنْ حَيَاتُ الدُّنْيَا إِلَّا مَتَاعُ الْغُرُورِ. Мирская жизнь, что иное, как обольщение временным наслаждением. В этих словах Всевышний Аллах описал нам, что представляет собой мирская жизнь. Он говорит, что мирская жизнь подобна растению. Подобна растению, которое ожидает человек в ожидании дождя, который посадил это семя, и он ждет, когда же почва произрастет. Когда он увидит эти посевы, когда в долгом ожидании он пребывает после его труда, и он увидит, как пастбище начинает расцветать, это вызывает радость и довольство. Но Аллах Субхану Аталию говорит и объясняет суть этого мира. Во что превращается этот посев? «Сумма ядиджу фатараху мусфарра». Потом он высыхает, и ты видишь его засохшим. Ты видишь его засохшим, «сумма якуму хутама». Затем он превращается в сор, который развеивает ветер. Словами. Превращается в сор. Цветок, который вызвал твои прекрасные самые чувства, которые ты хочешь сорвать, и ты видишь, как этот цветок высыхает на твоих глазах, превращается в сухой мусор, после чего высыхает и его разбрасывает ветер. Это истинная суть этого мира, которую нам рассказал Всевышний Аллах Субхану ва Тааля, предостерегая нас от того, чтобы мы гонялись за этим миром. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, «Ман ахабба ад-дунья ад-дарра би ахирати». Тот, кто возлюбит этот мир, это навредит его последней жизни. «Ва ман ахабба ад-ахирата ад-дарра би дунья». А тот, кто возлюбит последнюю жизнь, это навредит его мирской жизни. Так отдайте же предпочтение вечному над тленным, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Отдайте предпочтение вечному над тленным. И это то, что делал посланник Аллаха, алейхи саляту ва саляму. Ибн Рухаим, рахмимахуллах, говорит, что дунья, мирская жизнь предстала перед посланником Аллаха, саллаллаху алейхи вассалям. Но он оттолкнул ее двумя руками, так что она развернулась и ушла. Затем она предстала перед его сподвижниками, и часть из них оттолкнула ее, подобно тому, как это сделал посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Другие же задали вопрос: что в тебе есть? Дунья ответила: во мне есть дозволенное, сомнительное, нежелательное и запретное. Они сказали: отдай нам дозволенное, в остальном мы не нуждаемся. Следующие поколения спросили тот же вопрос: что в тебе есть? Дунья ответила: во мне дозволенное, сомнительное, нежелательное и запретное. Они сказали: дай нам дозволенное. На что Дунья ответила: дозволенного нет. Тогда они устремились к сомнительному и нежелательному. Пришли последующие поколения, которые задали тот же самый вопрос Дунья, и Дунья ответила, что осталось только запретное. Они устремились к запретному. Последующие поколения пришли, они сказали: что в тебе осталось? Дай нам запретное. Дунья ответила, что запретное в руках у несправедливых притеснителей, возьмите же у них. И с тех пор так объясняется существование мирского и то соревнование, которое проводят между собой люди, достигая, добиваясь этих мирских благ. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, говорил в хадисе: это тот вред, который может настигнуть человека в борьбе и в погоне за мирскими благами. Он сказал: настанут времена фитан, искушение и испытание. И будет такое время, что вечером человек будет верующим, утром он станет неверующим. Утром он будет верующим, вечером он станет неверующим. Я бил динагум биарабим и аддунья. Пророк, саллаллаху алейхи вассалям, сказал: он будет продавать свою религию за мирские блага. Будет продавать свою религию за мирские блага, имеется в виду, что человек будет совершать запретное, что он не будет видеть границ, которые установил Аллах Субханаху ва Тааля при обретении мирских благ. Настолько, что он будет готов совершить неверие на саллаллаху саляму ва раафия, чтобы обрести эти мирские блага. Это то, от чего предостерегал нас посланник Аллаха, алейхи саляту ва салям. Однажды Умар ибн аль-Хаттаб дошел к пророку, алейхи саляту ва салям. И он увидел его, как он лежал на циновке, и у него под головой была подушка, набитая финиковыми листьями. И когда пророк, саллаллаху алейхи вассалям, пристал, Умар радиаллаху анху увидел на его спине след от этой жесткой циновки. Красный след, который остался на боку посланника Аллаха, алейхи саляту вассалям. От этого Умар прослезился. Умар прослезился и сказал: о посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям, поистине Цезарь и Хасрой — это правители Рима и Персии, на то время самые великие, большие империи, которые были, самые богатые, самые сильные. Умар говорит: их правители наслаждаются этим миром, в то время как ты посланник Аллаха, алейхи саляту вассалям. Другими словами, он хотел сказать, почему эти неверующие люди живут в хороших условиях, в достатке, наслаждаются этим миром, а ты лучший из людей, который когда-либо ходил по земле, и ты спишь на этой твердой и жесткой циновке. На этом пророк, саллаллаху алейхи вассалям, задал ему вопрос: ты сомневаешься, Умар? Разве не хочешь ты, чтобы для них была эта мирская жизнь, а для нас последняя? И это слова пророка, саллаллаху алейхи вассалям. И он говорит, что я в этом мире подобен путнику, который остановился в тени дерева, чтобы передохнуть, потом встал и отправился дальше. И это истинное положение мусульманина. Он должен относиться к этому миру как к промежуточному пути к Аллаху Субханаху ва Тааля. Это временное пристанище, в котором тебе необходимо заработать и заслужить довольство Аллаха Субханаху ва Тааля. Поэтому Всевышний Аллах говорит в конце этого аята тем людям, которые восхищаются этим мирским, которые приобретают это мирское, затем оно превращается в сор. Аллах Субханаху ва Тааля говорит: в последней жизни мучительное наказание. или прощение от Аллаха и его довольства. То, что ждет человека в последней жизни, это две вещи, третье не дано. Либо это вечное мучительное наказание, либо это награда, прощение от Аллаха Субханаху ва Тааля и его довольства. Поэтому истинный мусульманин, это то, чему побуждал нас посланник Аллаха, алейхиссалату вассалям, должен отдать предпочтение последнему. Должен устремиться к довольству Аллаха Субханаху ва Тааля. И относительно этого пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил, тот человек, который сделает для себя главной заботой мирскую жизнь, Аллах Субхана ва Тааля сделает смысл хадиса, сделает его несчастным, и из мирской жизни ему достанется только то, что ему предопределено. Если же он сделает для себя главной заботой последнюю жизнь, то Аллах Субхана ва Тааля сделает его богатство в сердце, и дунья придет к нему вахия равина. Дунья придет к нему нехотя, сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, как будто бы ее заставят прийти и быть у ног этого человека, который устремился в последней жизни. А кулю каули хаза, ва астагфиру Аллаха ли ва лакум ва лисаир аль-муслимина мин кулли дамб, фастагфируху иннаху хуваль гафурур рахим. Я прошу Аллаха прощения своим грехам вашим, а также грехам всех верующих, просите же его о прощении, поистине он прощающий милостивый. الحمد لله رب العالمين واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له واشهد ان محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وسلم Любовь к этому миру, стремление к красотам и богатствам этого мира ослепляет сердце человека, делает его окутанным пеленой, так что он начинает проявлять небрежность к тому, что обещал ему Всевышний Аллах. Так что он начинает проявлять небрежность к совершению тех благих благ, тех благих дел, за которые Аллах Субхана ва Тааля обещал великую награду. Аллах Субхана ва Тааля говорит в Коране: «Ва ля тутиъ ман агфална кальбаху ан зикрина ваттабаъа хаваху ва кана амруху фурта». Не повинуйся тому, чье сердце мы сделали небрежным к нашему упоминанию. И он последовал за своей страстью, и дела его стали четными. И это положение тех людей, которые устремились к красотам и благам этого мира. Их сердце окутано пеленой. Они видят красоты этого мира, они их прельщают, они их обольщают, шайтан их научает, зовет их к этому, и они оставляют то, что вечно, взамен на тленное и временное. Сердце таких людей бывает окутано пеленой. «Ман агфальна кальбаху ан зикрина». Аллах в Коране говорит, чье сердце мы сделали небрежным к нашему упоминанию. То есть этот человек забывает об Аллахе Субханаху ва Тааля. Он забывает о той награде, которую обещал Всевышний Аллах. Он забывает о том наказании, от которого предостерег Всевышний Аллах. И он устремляется к благам этого мира, не зная границ и не соблюдая их, добиваясь мирских благ, как бы они к нему ни пришли. Следующее что? Что делает этот человек? Вот таба'а хаваху. Он последовал за своей страстью, говорит Всевышний Аллах. И нет ничего хуже, чем следование за своей страстью. Когда человек не руководствуется знанием, а он руководствуется своими желаниями, своими низменными устремлениями. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, говорил в хадисе: «Несчастен раб динара, несчастен раб дирхема». Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, назвал этого человека рабом. Рабом динара и рабом дирхема. Рабом бархата, рабом дорогой рубашки. Пророк, саллаллаху алейхи ва саллям, сделал дуа про этих людей. Он сказал: «Да будет он несчастным, этот человек. И даже если колючка уколет его, чтобы он не извлек эту колючку», сказал пророк, саллаллаху алейхи ва саллям. Затем он написал этого человека. Он сказал: «Это тот, которому дают, когда ему дают, он радуется, а когда его обделяют или лишают, он начинает проявлять свое недовольство и возмущение». И это положение людей, которые устремились к мирскому. Они радуются, когда они обретают это мирское, не зная того, пойдет ли это мирское ему на пользу, или же оно пойдет во вред его религии. И он da Allah subhanahu wa ta'ala Abdillahi u Arisam i on dumajući u vedam zvodljenimo проявляя недовольство, проявляя возмущение, жалуя судьям на предопределение Аллаха Субханаху Та'аля. Пророк алейхи салату вассалям назвал этого человека рабом. Хотя он не называл того человека, который делает на показ свои деяния рабом, кто делает показуху. Пророк саллаллаху алейхи вассалям не назвал его рабом, но он назвал рабом того человека, который радуется мирскому, или же проявляет свой гнев и недовольство, когда это мирское входит по сторонам. И это положение людей, которые возлюбили этот мир. И нет ничего худшего для религии человека, чем любовь к этому миру. Это любовь к власти, любовь к уважению, к тому, чтобы тебя слушали и оказывали тебе почет. Пророк саллаллаху алейхи вассалям говорил, что два голодных волка, которые отправляют на стадо овец, причиняют меньше вреда этому стаду, чем стремление человека к власти, которая, вред, который он получает от своей религии, от стремления к власти и быть в авторитете. Этим пророк, саллаллаху алейхи вассалям, предостерегает мусульман и говорит о том, что самое главное для тебя в этом мире, самое ценное, что есть, это твоя религия. Поэтому не продавай свою религию. Однажды Малик ибн Анас, рахимахуллах, ему задали вопрос, какой человек является ничтожным? Он ответил, это тот человек, который продает свою религию ради мирских благ. Который продает свою религию ради мирских благ. Тогда ему спросили, а кто является ничтожнее ничтожного? Он сказал, это тот человек, который продает свою религию ради мирских благ другого человека. Который продает свою религию ради мирских благ другого человека. Что имеется в виду? Первый, низкий, самый низкий человек, это тот, который не соблюдает границы дозволенного. Он не думает о том, каким путем он зарабатывает для себя средства. Халяль это или харам, он не задается этим вопросом. Его главная цель, как можно больше заработать. И он продает свою религию. Он готов отказаться от предписания религии ради того, чтобы обрести эти мирские блага. Это худшее положение, самое низкое положение, которое может занять мусульманин. Хуже, чем этот человек, говорит Анас, это тот, который продает свою религию ради мирских благ другого человека. Что имеется в виду? Имеется в виду, когда к нему приходит человек с вопросом о какой-нибудь запрещенной сделке, которую Аллах Субхану Тааля запретил, и спрашивает его, могу ли я в этой ситуации так поступить? Можно ли мне таким путем заработать деньги? И он ему говорит, можно, можно, зарабатывай, нету никаких проблем. Таким образом он продает свою религию за мирские блага другого человека. Почему? Потому что от этой сделки, от этих мирских благ он ничего не получит. Их заработает тот, которому он дал ответ. Сам же он теряет и продает свою религию на Салима Ассалам Абдулай. Далее, мои уважаемые братья, знайте, что Аллах Субхану Атара повелел нам деяние, которого начал самого себя, затем упомянул ангелов, а после верующих. Всевышний Аллах говорит в Коране, «Инна Аллаху ва малаикатаху юсаллюна аля наби, я и юхаллядина аману саллю алейхи ва саллиму таслима». Воистину Аллах, его ангелы восхваляют пророка, о вы, которые уверовали, просили для него восхваления, приветствуйте его приветствие. Аллахума салли аля Мухаммад ва аля али Мухаммад, كما صليت على إبراهيم وعلى آل إبراهيم إنك حميد مجيد وبارك اللهم